защищают мои бедные глаза. Я бы хотел погулять рядом, а в ту по тормозам не виноват я. Солнце расплавило асфальт, я не в умате. Было бы что вспомнить, рассказать, но я на катере по морю, хоть и в мыслях, но плыву. Динамики диктовали мне битами по тому. Мэнди на проводе, за нами слово. Те, что нарисованы, отравят головы мыслями скованы, любят баблу. Любим не за вилки, подруги не подстилки. Тропами развилки изучали на стиле. Добро, добро, да просто так ты забирай. Мира до тепла во все дома не забывай. Мира до дерьма тут развели, ты не серчай. Зла была всегда навалом, но мы не такие. Все вокруг на клинах, на изгугах все злые. Мира до тепла во все дома не забывай. Мира до дерьма тут развели, ты не серчай. Зла была всегда навалом, но мы не такие. Все вокруг на клинах, на изгугах все злые. God bless my music, God bless. Давайте все под этот звук дотянемся руками до неба. К небу палят, лучи козыряют, а стакан напляют, баламуты варят, батманы гуляют. Что может быть круче лайфа тул, все знают. По головам губы дуры малы, балаболы бы были они. Тяни, тяните куды, рагамаффинка ты. Мы не мы, благо пики языки, эти злые пацаны. God bless music, my nigga, I'm a soldier, we. Да, банда не мала, банда на нала, банда под валом, отбиты жалом, бара на балом, баба на балах, да небо план. А было бы манна тут, каждый второй по-своему крут. Совокупности мы делаем на свежайший звук. Legalize it, legalize it. Кричали растаманы флаги цвета Ямайки. Legalize it, legalize it. Кричали растаманы флаги цвета Ямайки. God bless my music, God bless. God bless my music, God bless. God bless my music, God bless. Давайте все под этот звук дотянем.